и начал все тот же напев, что недавно при встрече отряда. Он, собственно, не пел, а говорил нараспев старую любимую былину. Якунин, худоубивающий, в белоблестящем панцире, шагает, как белая чайка. Отчего худоубивающий? Оттого чукотских мужчин пополам разрубает железным топором, женщин разрывает надвое, как сушеную рыбу. Пришел к русскому царю, привез трое саней, груженных чукотскими шапками. Всех детей беломорской жены перебил я. Не верь, Якунин, еще много остроклювых пташек прячется на тундре Восоки. Вышел Якунин вперед, машет копьем, прыгает высоко, как вершина дерева. Железный котел на его голове, две дыры вместо глаз. Мальчик Киургин выстрелил стрелкой из китового уса, попал ему в глаз. «О, ты, худоубивающий, у нас нет топоров из железа, но на малом огне, как рыбу, и жарим тебя!» Стукнули Якунина дубиной по железному горшку. И воины в панцирях вышли вперед и топнули ногой в свирепом восхищении и тряхнули железными юбками. «Что скажете, люди?» — спросил негромко Кека. Но для ответа певцу вышел высокий Лилит. Он был вдвое старше задорного Ваипа, и на верхней губе его чернела полоска усов, признак совершенной зрелости, умственной, телесной, семейной и хозяйственной. Он был одним словом сам Сусам. Он поглядел с полупрезрением на молодого певуна, но вместо речей и доказательств ответил и сам другим речитативом. То была песня о братстве, спетая впервые тундренными удальцами, тоже давно, но гораздо позднее Павлуцкого. Ибо с этой песней чукчи помирились и даже побратались с казаками и начали обильную соблазнительную торговлю. «Кто напоит меня чаем душистым и крепким, досыта накурит пахучим и черным табаком, жидкого пламени выпить мне даст, рождая веселье? Это мой милый земляк, русский двоюродный брат». Эту песню пропели чукотские воины в 1789 году исправнику Баннеру на первой чукотской ярмарке, снова испробовав русских товаров после полувекового перерыва. Теперь тоже был перерыв, и не было табаку. И дядя Ваипа Кеуль, широкий и черный, как медведь, зажмурился сладко и даже простонал. «Табачок! О, табачная горечь! Сладкая, как сахар!» «Люди, решайте!» — напомнил собранию Кека. И Чанто, почтенный хозяин соседнего стойбища, покачал головой и изрек: «Спокойных не троньте, сели в соседях, так пусть и сидят». 6. Счастливую неделю провели худоубивающие пришельцы в своем вольном лагере по соседству с чукчами. Лучшего лакомого мяса было вдоволь. Даже усталые собаки отдохнули и разъелись. Русские олени паслись на маховище вместе с щукотскими стадами. С утра до вечера шла бойкая торговля. Чукчи привозили готовую одежду, пышную и черную, дорогие меха, и продавали их за бесценок. Они вытащили из мешков даже драгоценнейшие товары, патоку в бутылках и конфекты, перекупленные через несколько рук от американских торговцев в Беринговом проливе. Жевательный табак американский встретился с курительным русским. Жгучий корабельный ром с охотским самогоном, вонючим и сногсшибательным. Еще одно удобство. Чукотские женщины были красивы и рослые, и по старому обычаю чужеземцы получали права гостеприимства наряду с приезжими чукотскими соседями из более далеких стойбищ. К концу недели каждый солдат и денщик имел своего особого дружка с женой или сестрой, и при этом дружке он состоял на правах официального друга дома. Ламуты и ламутки отошли на задний план. К ним чукчи отнеслись с пренебрежением и плохо их кормили. И главная обида — их не приглашали на попойки. Они замолчали и надулись. И на шестое утро Карпатый Михаев обнаружили, что ламуты ушли со всем своим скарбом и немногими оленями. Авилов обругал их трехэтажным словом и велел посмотреть ламутскую дорогу. Они ушли на северо-запад к реке Колыме, опережая худоубивающих на будущем пути. Еще через день произошла крупная размолвка с щукчами. Ваип, Лилит и Кеуль, трое самых заметных удальцов на стойбище Кеки, пришли к русским с особо торжественным видом. Русские жили под собственным кровом. Они поставили палатки или просто заплели шалаши из ползучего кедра. Палатка Авилова стояла впереди, как подобает начальнику. Чукчи вошли, поклонились и положили на землю три дорогие шкуры: пеструю рысь, белого северного волка и пышного бобра, перекупленного у американцев. Они сложили их к ногам Варвары Алексеевны и степенно сказали: «Приглашаем на вечернюю пляску». Вместе с Авиловым в палатке были оба офицера – Мухин и Дулебов. Они только ахнули. Этот чукотский обычай был им известен, ибо в начале недели каждый из них плясал эту пляску с чукотской партнершей, предварительно сложив к ее ногам жертвенно-любовную постель. Дама наутро постель забирала себе. На праздниках иные красавицы заметно богатели дорогими мехами. За неимением мехов русские клали кошонки. Чукотские любовные дары были богаче и пышнее. Авилов молчал, но лицо его наливалось густой коричневой краской. «Ступайте прочь», — сказал он искусителям, — «мерзавцы!» Чукотский язык беден бранью, и слово «меркичиргин» — «мерзавец» в одноэтажности своей является вполне многоэтажным. «Наших брали», — сказали чукчи с каменной твердостью. Ссориться они не желали, но хотели настоять на своем. «Не я, они», —